Непонятно когда, непонятно где, непонятно с кем. Я очнулся от того, что меня активно хлопали по щекам. Очень сильно хлопали. И по левой, и по правой. Почему-то вспомнилась библейская максима по подставлению другой щеки. Но я ее отогнал как полностью неуместную. «Ну хватит уже!» – сказал я в пространство. «Больно же!» Хлопки прекратились, и мне было сказано следующее. «Живой? Врача позвать?» Говорил это парнишка в черной казенной спецовке крайне уродского вида. Роста он был очень среднего, подстрижен коротко, а на ногах у него были такие же уродливые, как одежда, казенные черные говнодавы. «Не надо врача, все окей», – пробормотал я. Из-за плеча парнишки выдвинулась женщина средних лет в синем халате. По интонациям ее голоса я догадался, что она тут вроде как за главную. «Ну и хорошо, что врача не надо. Ты посиди маленько, пусть они эту телегу без тебя догрузят, а там втянешься. А если врача звать, так это оформлять все придется официально. Несчастный случай на производстве и все такое. Показатели у нас снизятся, а значит, подсчет меньше будет. Правильно я говорю?» Потребовала она подтверждения у парнишки. И тот согласно покивал головой. «Ну, не надо и хорошо», – ответил парнишка, из-за плеча которого выглядывали еще двое, одетых примерно так же. «Тогда сиди тут и не отсвечивай, а то у нас план горит». «Ничего не понимаю», – сказал я сам себе, но сел на указанную скамейку и начал вникать в происходящее. Прямо передо мной стояла большая телега с кирпичным основанием на железнодорожных колесах, а на ней высились две незаконченные пирамиды из кирпичей. С обоих боков к телеге подходили рельсы, а на них стояли тоже тележки, но маленькие, четырехэтажные с такими же кирпичами на каждом этаже. С противоположной стороны работали двое. Один выуживал кирпичи с полок тележки и подавал второму, а тот, в свою очередь, быстро и аккуратно выкладывал их в пирамидки. С моей же стороны парнишка остался один. Поэтому он делал по очереди обе стадии этого процесса. И доставание, и укладывание. Минут 10, и маленькие тележки опустели. Тогда им на смену привезли новые. Двое ребят с внешностью лиц среднеазиатской национальности. И все повторилось с абсолютной точностью. Через полчаса укладка была закончена. С другого конца набежала уже третья бригада. Зацепила большую телегу тросом и уволокла ее в печь. А на это место поставили пустую. «Перекур!» – сообщил мне первый увиденный в этом мире парнишка, плюхаясь на скамейку рядом. 10 минут можно ничего не делать». «Ты как, если в целом?» «В целом неплохо», – отозвался я. «Но в деталях кое-что пока не срабатывает». «И то ладно», – покладисто согласился со мной он. «Детали нарастут со временем». «Готов к работе-то?» «Всегда готов», – автоматически вылетело у меня. И тут его окликнули сзади. «Мишаня, дай прикурить!» На что он вытащил коробок из кармана и кинул его назад, не глядя, добавив: «Потом вернешь». Из этого я сделал вывод, что зовут моего нового напарника Мишей. «Слушай, Миша», – обратился я к нему, – «ты мне не поможешь?» «Помогу, конечно», – ответил он, затягиваясь беломориной. «Спрашивай, что надо». «А что со мной случилось-то?» – начал я издалека. «Что я так резко отрубился?» «Током тебя шибануло!» – ответил он. «Тут иногда это бывает. Пробила изоляцию на корпус снижателя. С начала года уже третий случай». «Ясно», — сказал я, хотя ничего ясного тут не было. «Слушай, тут такое дело. Короче, я ни хрена не помню. Никто я, нигде я, никакой сейчас год. Не расскажешь?» «Тебе точно к врачу надо», — озабоченно сказал Миша. «Что-то мне твой вид не нравится». «Не-не-не», — решительно возразил я. «Не надо мне никаких врачей, все наладится. Но если ты мне ситуацию прояснишь, конечно». «Но смотри, я предложил, ты услышал», — ответил Миша. «Давай вот сейчас очередную телегу нагрузим, и я тебе все расскажу». И тут все повторилось с точностью до мельчайших деталей. То, что происходило только что. Маленькая тележка, которую прикатил долговязый среднеазиат. Точнее, даже три штуки этих тележек было. Две пирамидки на большой колесной телеге. Посередине прибежала женщина в синем халате. Миша назвал ее мастером и бабой Юлей, а потом сразу сплюнул. И заорала, что смена кончается, а до нормы еще ой как далеко. Так что пошевеливайтесь, орелики. Наконец выстроили мы эти пирамиды 5 на 5 в основании, 3 на 3 вверху. 306 кирпичей на каждую. В середине непременно надо было оставить два проема для того, чтобы кран смог подхватить их при перегрузке в кузов грузовика. Все, перекур. Миша вытащил пачку беломора и предложил мне. Я отказался. Не курю и никогда не начинал даже. Но слушай свою историю, Саня. Так я узнал, что меня тут зовут Александром. Сейчас идет 1990 год. Август месяц. Фамилия у тебя Летов, но все зовут летчиком. Лет тебе 28. Раньше ты работал в институте радиотехники, а полгода назад ушел в комплексную строительную бригаду зарабатывать себе квартиру. Называется это дело МЖК, молодежный жилой комплекс, в расшифровке. Нас тут 12 человек в этой бригаде. В кирпичном цехе 9 парней работают, а в плиточном 3 девочки. Посменно с нами пашут химики. Но это те, кто условные 40 получили и обязательную отработку на стройках народного хозяйства. И стройбатовцы. Там сплошные таджики с узбеками. По-русски почти никто не понимает. Про семью рассказывать? Чё спрашиваешь? Буркнул я. Говори, я скажу, когда притормозить. Ты женат, детей нету, жену зовут Ира, живете вы на проспекте Свердлова, дом 8, квартира 94, это коммуналка. Понятно, протянул я. А теперь давай подробности. Сейчас телегу нагрузим, тогда продолжу, откликнулся Миша, туша папироску. И опять все повторилось, как страшный сон. Но не со стопроцентной точностью. Когда специальная бригада начала вытягивать большую телегу в печку, что-то пошло не так, и телега сошла с рельсов. Со страшным грохотом. Наши пирамидки при этом посыпались и развалились где-то наполовину. Прибежала мастер-баба Юля с диким ором, в результате чего мы раскидали кирпичи в обе стороны, а телегу поддомкратили и поставили на место. Ну и опять повторилось то же самое. Двойная работа получилась. А соответственно, двойная затрата времени. «Так я и знала!» Надрывалась баба Юля из-за соседнего крана. «Что мы сегодня план не выполним? Шевелитесь, ребятишки!» Продолжение диалога с Мишей получилось только по окончании смены. Мы дружно прошли в раздевалку, перепрыгивая лужи на полу. Крыша у кирпичного цеха не очень сплошной была. Помылись под холодным душем. Горячую воду летом тут, как оказалось, отключали. Переоделись из казенных комбезов в цивильную одежду И вышли на свет Божий ждать автобуса из этой забытой Богом и властями дыры до более-менее цивилизованных мест. «Какие именно подробности тебя интересуют, Саня?» – спросил Михаил. «Да вываливай все подряд. Разберусь как-нибудь», – хмуро отвечал я. Из вываленного мне запомнился подробный перечень членов нашей комплексной бригады, распорядок работы на заводе. Оказалось между делом, что это последняя первая смена. Завтра выходной, а послезавтра выходить во вторую, к половине четвертого. И что нам обещали в конце трудного пути? «На этом заводике мы зарабатываем не деньги, хотя их тоже платят, пусть и не очень много, а лимиты на кирпич, который пойдет на строительство нашего общего дома». «То есть стройку еще не начинали?» – уточнил я. «Да какой там? На месте нашего дома деревья растут. Нам, кстати, надо будет их спилить через неделю. У нас и руководители есть со стороны комсомола. Там специально сделали такую конторку под названием «Молодежное проектно-строительное хозрасчетное объединение». МПСХО сокращенно. Сидят они в одном корпусе строительного института почему-то. В строяке, то есть. Тут к нам подбежал еще один парнишка. Я уже успел запомнить, что это еще один МЖКовец по имени Толик. «Мне тут бригадирша сказала, что сегодня деньги должны дать за июль», — запыхавшись, отрапортовал он. «Поехали в строяк!» «Да, вот такая двухступенчатая схема у нас была. Работали на заводе, а зарплату получали в этой комсомольской конторе. И на этом месте у меня пробило какой-то блок в мозгах. И я отчетливо вспомнил все. Ну или почти все. Это же была история одного моего коллеги по одной из работ. Ну, бывшего, конечно, коллеги по бывшей работе. Он у нас всего-то полгода числился. Но водку мы с ним пили не меньше 5 раз. И в процессе одного из распитий он и рассказал мне горестную историю своей жизни, в которой был и МЖК с кирпичным заводом, и институт радиотехники, и семейная жизнь в коммуналке сырой. Закончилась вся его эпопея, мягко говоря, нехорошо. С квартиры его кинули, зря он 2 года проишачил на вредном производстве. С женой расстался. В институте тоже все плохо сложилось. В итоге он все же сумел подняться и устроиться в наш банк. Но потом, насколько я знаю, погиб в страшном ДТП где-то на кольцевой трассе вокруг нашего города. «Ну что же, Саня», – сказал я сам себе, – «теперь все в твоих руках. Работай, чтобы улучшить жизнь, если не всей страны. Тут уже, похоже, ничего не сделаешь. А хотя бы собственную». «Поехали», – согласился я с предложением Толика, потому что встреча с любимой, но незнакомой женой меня немного пугала. Хотелось бы оттянуть, насколько можно, этот момент. Тут и долгожданный автобус 30-го маршрута подкатил. ЛиАЗ это был. 667-й, по-моему, модели. Старый, раздолбанный и грязный, как, впрочем, и все остальное вокруг этого кирпичного заводика. Загрузилось в него всего 10 человек по случаю середины рабочего дня. «Слушай», – спросил я у Миши, когда мы выехали из промзоны в городскую застройку. «А правда, что ли, что завод наш имени Циденбала? Просто слышал сегодня мельком такое его наименование». «Чистая правда», – подтвердил он. «Там какая-то темная история была с визитом этого товарища в СССР. До нас он не доехал, но встречал его секретарь ЦК Катушев. Он из нашего города. Ну и кто-то как-то подсуетился, в смысле увековечения. Вот назвали хоть что-то его именем». «Понятно. А где это мы едем?» «Проспект Гагарина». «До конца доедем, Там кольцо будет. А от него до стройка 5 минут пешком. Ну ты вспомнил что-нибудь? Или все так же?» Поинтересовался он. «Да, что-то проясняется». Не стал разочаровывать его я. «Но не до конца. Расскажи еще про мой институт, если знаешь». «Тут я не особо в курсе. В другом месте работаю. Знаю только, что числился ты там в отделе автоматизации. Зарабатывал около 250 рубликов, а еще в последнее время у вас там зашевелилась частная инициатива, и тебя вроде бы звали в малое предприятие. Но это не точно». Поток транспорта, несмотря на рабочее время, был, мягко говоря, невеликим и состоял в основном из общественного и грузового транспорта. Легковушек ездило очень мало, а иномарок совсем не было. Просто ни одной. И это было непривычным. Вместо обычной в 21 веке рекламы банков, сотовых операторов и косметических средств, по краям дороги стояли щиты с призывами крепить дисциплину, внедрять ускорение технического прогресса и углублять перестройку и новое мышление. Пару раз встретились лица товарища Горбачева, и почему-то призывы крепить дружбу народов в нашей многонациональной стране. «Приехали», – сказал Миша. И мы встали и вышли на площади, где посередине значился памятник великому пролетарскому писателю Максиму Горькому. Если вдуматься, кто же еще может тут стоять? На площади Горького-то? Толик тоже за нами следом увязался. Я так понял, что Миша к нему относится как-то брезгливо. Ладно, потом разберусь. А строяк действительно оказался совсем по соседству. Два поворота по узким центральным улочкам, и вот он, городской строительный институт собственной персоной. Еще не университет и не академия. Мода на такие названия через пару лет придет. «А почему наши руководители здесь сидят?» — поинтересовался я у Миши. «Какая связь МЖК со строяком?» «Вообще-то небольшую связь уловить можно. Мы свой дом строим?» «Строим. Точнее, собираемся. А здесь учат строителей». «А так-то сложно сказать», — ответил мне он. «Наверное, у райкома комсомола какие-то завязки с ним имеются. Вот и выделили комнату». Вход в институт никем не охранялся. Очень непривычно, глядя из 21 века, когда везде и всюду понаставили турникетов и охранников. «Сюда, кажется», – пробормотал Миша, сверяясь по бумажке. «Мы первый раз, что ли, сюда идем?» – спросил я. «Что ты проверяешься по записанному?» «Ага», – признался он. «Раньше все в райком ходили, но который на Сусанина. А в июле они сюда съехали. Теперь надо подняться на пол этажа и спуститься на этаж. Направо, налево, еще налево и назад. Вот она, 113-я комната». Пройдя таким заковыристым путем, мы остановились перед дверью. Никакой таблички на ней не было, поэтому я просто толкнул ее внутрь и зашел. За мной и двое остальных. Внутри были довольно обширное помещение с двумя окнами на Ильинку, куча столов, наваленных горкой в углу, сейф и двое молодых круглолицых граждан, сидевших рядком на подоконнике. «А, наши бойцы пожаловали», – сказал один из граждан, одетый сплошняком в джинсу. «За деньгами, небось». «Ага», – сразу обозначил нашу цель Миша. «За ними. Нам тут сказали, что зарплату за июль выдают». Этот разговорчивый товарищ спрыгнул с окна, присел пару раз, очевидно разминая затекшие ноги, потом также размял руки и ответил. «А кто сказал?» Вперед выступил Толик и разъяснил, что слышал от нашего мастера на заводе. «Хочу вас расстроить, ребята. Нету денег. Должны были вчера выдать в райкоме, но задержали почему-то. Время-то сами знаете какое». «Что? Совсем ничего нет?» – переспросил Миша. «То есть абсолютно», – отрезал этот хрен. «Но позвоните тогда, что ли?» – это вступил в разговор Толик. «Или сообщите как-то, когда деньги появятся, чтобы мы лишний раз не мотались через весь город». «Обязательно», – улыбнулся обаятельной улыбкой тот. «Как только, так сразу». Мы тем же сложным путем вышли на улицу, и я по дороге начал пытать народ на предмет нашего руководства и размеров оплаты труда. «Сколько хоть нам платят-то в месяц?» «По-разному», – уклончиво ответил Толик. «У нас же сдельная система. От 130 до 200 где-то выходит». «А они кто такие вообще, эти руководители? И почему нашими деньгами распоряжаются? Причем так коряво?» – продолжил я. «Их райком комсомола назначил», – пожал плечами Миша. «Тот, что говорил, это Володя Колин, а тот, что молчал, Коля Володин. А деньги у них стопудово есть, просто они их прокручивают недельку-другую перед тем, как выдать. Все лишнее копейка в карман капает. А они ведь еще и строительством нашего дома должны заниматься, по идее», – вспомнил вдруг я. «Там они с такой же скоростью работают». «Да не смеши», – ответил Миша. «Там вообще конь не валялся. Никто ничего не делает и не собирается. И это при том, что наши конторы, ну где мы работали перед уходом в МЖК, перечислили за каждого в уставной фонд этого МПСХО по 25 тысяч». Я прикинул в уме, сколько ж это в деньгах 21 века будет, и получилось всяко больше 5 лимонов рублей в ценах 2020 года. Немало, однако. «Надо будет как-то порешать этот вопрос», – задумчиво сказал я. «Но не наскоком. Подумать придется. А сейчас что, прощаемся?» И я пожал руку Мише с Толиком. Толян сразу удалился куда-то в бок, а я напоследок поинтересовался, как отсюда добираться до своей родной улицы Свердлова. «Так на метро же!» – окинул меня непонимающим взглядом Миша. «У нас его в прошлом году прорыли. Садишься на Горьковской. Вон там! Едешь до конца, а на месте разберешься уже».